Северный приют. Повесть в диалогах. Инженер-строитель Алексей Коржиков все время мерз и хотел есть. Жена предложила сходить к врачу. Может быть, такое состояние – результат психического расстройства или сбой в эндокринной системе? Врачи ничего не находили, говорили «практически здоров». Даже поразительно для своих 40 лет. Сердце, как у 20-летнего, и все остальные системы тоже. Любовница Алексея, Нинка, посоветовала не пользоваться блатными врачами, а обратиться в районную поликлинику, поскольку блатные врачи за больного не отвечают. Их интересуют только деньги, а районная поликлиника отвечает. Алексей пошел к своему участковому врачу Кире Владимировне. Она оказалась молодая и въедливая. Исследовала Коржикова рентгеном и ультразвуком, взяла биохимический анализ крови и просидела над ним всю ночь. В 6 утра она еще не ложилась. Вошла ее мама, низенькая и широкая, как кабинетное пианино, и сказала недовольно: «Ну что ты возишься с этим Коржиковым, Ковришкиным? Подумаешь, инженер кроссворды на работе решает. Работал бы в фирме «Заря», так его можно было бы позвать полы отциклевать». «X, Y, Z, 1 к 2», — задумчиво сказала Кира Владимировна, глядя в биохимический анализ. «А что это такое?» — спросила мама. «Ген обреченности». «Как?» — переспросила мама. «Это болезнь реликтового происхождения. От нее вымерли мамонты». «А от чего вымерли мамонты?» «От несоответствия индивида и окружающей среды», — ответила Кира Владимировна. — Это опасно? — Это очень опасно. Ты видела хоть одного живого мамонта? Они вымерли все до одного. — Бедный инженер, — посочувствовала мама. — Он будет темой моей диссертации, — сказала Кира Владимировна. — Мое научное открытие. — Лучше б ты замуж выходила, чем диссертации писать, — посоветовала мама. — Одно другому не мешает. Кира Владимировна гибко потянулась, не вставая со стула. Жизнь обретала ясность и перспективу. Алексей Коржиков, не подозревая, что является носителем редкого гена, сидел в кабинете своего шефа по фамилии Комиссаржевский. Перед шефом лежал строительный проект Коржикова. «В самолетах это понятно», — сказал шеф. «Не будет же говно лететь людям на головы. В самолетах нужны химические туалеты, они все растворяют. А в квартирах зачем?» «Такие дома можно ставить на пустующих землях», — объяснил Алексей. «Вода из скважины, туалеты химические, не надо тащить коммуникации». «Пустующие земли потому и пустуют, что там нет дорог», — сказал шеф. «Не с вертолетов же строить твои дома». «А вы возьмите и постройте дороги. Люди придут и будут жить, и осваивать земли». «А вы садитесь на мое место и руководите», — предложил шеф. «Давайте вы на мое место, а я на ваше. Хотите?» «Нет, не хочу. Ни на свое, ни на ваше». Зазвонил телефон. Шеф поднял трубку. «Да? Кого? А почему вы его здесь ищете? У него свой телефон». «Видимо, там извинились». «Ну, подождите. Раз уж вы позвонили...» И шеф протянул трубку Алёше. «Вас?» «Меня?» — удивился Алёша и поднёс трубку к уху. «Да». «Привет», — сказала Нинка, как мяукнула. У неё был голос капризной кошки, которую случайно и не очень больно защемили дверью. «А я тебя ещё ищу всё утро», — сообщила Нинка. «Да». «Что да? Знаешь, зачем я тебя ищу? Чтобы сказать, что ты мне надоел». «Да». «Ты сегодня придешь?» Алёша молчит. «Даже говорить не можешь, как крепостной при барине». «Да!» Алёша положил трубку. Шеф внимательно на него посмотрел. «Вы на машине?» — спросил шеф. «Да». «Очень хорошо. Съездите на Басманную и возьмите документацию. У нас курьер заболел». Алёша и Нинка лежали в Нинкиной кровати. У Алексея было мало времени, следовало поторопиться с основным занятием. Но Алексей не торопился, смотрел в потолок, что совершенно не соответствовало моменту. «Им ничего не надо», — сказал Алексей. «Знаешь, почему?» «Какой ты красивый, Алёша, как Мцыри». Нинка не могла отвести глаз от любимого лица. «Потому что временщики», — продолжал Алексей, — «придут, наворуют и уйдут». «Знаешь, за что я тебя люблю?» — спросила Нинка. «Царь оставлял страну своему сыну, поэтому он заботился о том, что он оставляет. А этим плевать. После нас хоть потоп». «А тебе-то что?» — спросила Нинка. «А то, что мы — соучастники». «Почему это? Мы — честные люди. Ты инженер, я актриса. Мы — интеллигенция». «Раз молчим, значит, соучастники». «Да ладно!» — Нинка обняла всем телом, руками и ногами. «Не бери в голову. Жизни жалко. Еще 10 лет, и жизнь прошла». «Я всегда буду любить тебя». «За что?» «Сказать?» «Ну, конечно». «Если бы ты был тогда там...» «Когда? Где?» «Под горой Машук во время дуэли Лермонтова с Мартыновым, то дуэли бы не было. Ты бы предотвратил». «Ты ненормальная. Жаль, что тебя не было на этой дуэли». «Ничего, я успею на другую». Алексей смотрит в потолок. «Плюну на все и уеду на северный приют». «А что это за северный приют? Тоже твой проект?» «Высоко в горах стоит домик с островерхой крышей. Утром выйдешь, воздух звенит от чистоты. Снеговые вершины искрятся на солнце, как сколотый сахар. Небо густо синее, как на японских открытках. И кладбище альпинистов есть. Поехали». В этом домике останавливаются туристы, которые пешком идут на Северный перевал. Раньше, в древности, это была дорога к морю. Они идут маршрутом древних. «Откуда ты все это знаешь?» «А я там инструктором работал в студенческие годы. Деньги зарабатывал, горы изучал». «А горы изучают?» «Привет. Горы, ты знаешь что? Аккумулятор влаги. Они на климат влияют и на людей». «А почему ты там не остался?» «Из-за женщины. Женщину полюбил». «А где она сейчас?» «Дома. Жена». Нинка притихла. «У меня есть мечта», — сказал Алексей. «Я хочу купить гору». «Какую?» — отозвалась Нинка. «Казбек или Машук. Все равно». «А зачем?» «Подняться выше облаков и смотреть». «Ну, посмотрел, а дальше что?» «Ничего. Это остается в тебе навсегда. Ты потом по-другому живешь». Нинка молчит. «Ты думаешь, я сумасшедший?» — спросил Алексей. «Нет. Я чувствую в тебе эту высоту. Поэтому я тебя и люблю». Тянутся друг к другу. «Ай!» — вскрикивает Алёша. «Ты меня за волосы тянешь!» «Это волосы на кольцо намотались. Не трогай меня. У тебя вечно что-то случается. То в глаз пальцем ткнешь, то оцарапаешь». Алексей встает и начинает одеваться. «Ты уходишь?» — упавшим голосом спрашивает Нинка. «Не могу же я на Басманной торчать 5 часов. Ну скажи, что попал в аварию. Дура». «Ну хорошо, скажи своему шефу, что ты был у любовницы, он тебе поверит». «Нина». «Ну что, Нина? Забегаешь на 40 минут, как на бензоколонку. Лучше вообще не приходи, или приходи на неделю». «О чем ты говоришь? Какая неделя? Ты же знаешь, днем я на работе, вечером дома». «А ты возьми бюллетень. На работе скажешь, что заболел, а дома скажешь, что едешь в командировку». Алёша раздумчиво. «Да? Ну, конечно. Тебя никто не хватится. Поживем спокойно, как на северном приюте». Алёша стоит в нерешительности. На одной чаше весов риск, на другой — счастье. «У тебя ничего не болит?» — спросила Нинка. «Абсолютно. Я только все время мерзну и хочу есть». Это потому, что ты худой, дефицит веса. Скажи, что у тебя радикулит. Это проверить невозможно. Скажешь, не согнуться, не разогнуться. Они тебе назначат уколы, форез. А ты не ходи. Проверять никто не будет. Кому мы нужны, кроме самих себя? Чаша весов со счастьем стала медленно идти вниз. «А ты не будешь занята эту неделю?» — спросила Алёша. «Я в простое. Наверное, в твоем строительстве, когда простаивает какой-нибудь кран, это ЧП, чрезвычайное происшествие. А тут простаивает целый человек. Пропадает даром моя красота». Нинка задумчиво варит кофе, наливает в чашку. Алёша обнимает свою красивую Нинку. Она обливает его горячим кофе. «Ой!» — смущается Нинка. «Куртка!» «А, черт с ней!» Они стояли, обнявшись, как один ствол, переплетаясь руками, ветками. В кабинете Киры Владимировны сидел рентгенолог Николай Алексеевич за глаза Колька. Он был молод, носат и прогрессивен. «Подумай сама, когда жили мамонты?» — спросил Колька. «В эпоху раннего плейстоцена», — ответила Кира Владимировна и включила в розетку электрический чайник. «Правильно. А сейчас какой год?» «1984 после Рождества Христова». «Правильно. А почему вымерли мамонты?» «Изменился климат, изменилась флора, им стало нечего есть. Очень просто». «Вот. Причем тут твой инженер?» «Несоответствие индивида и окружающей среды, ген обреченности». «Это гипотеза», — возразил Колька. «Ничего подобного. Недавно в Якутии в вечной мерзлоте нашли мамонтенка, подробно обследовали и обнаружили этот ген XYZ1:2. «Неужели ты думаешь, что от эпохи плейстоцена что-то сохранилось в наши дни?» «Папоротники, клопы и муравьи. Выжили те, кто приспособился». «Интересно», — Колька почесал нос. «Муравьи работали, а клопы присосались». Кира Владимировна выключила закипевший электрический чайник, разлила чай по стаканам. «А как ты собираешься его лечить?» — спросил Колька. «Приспособить индивид к окружающей среде». «А если не приспособиться?» — спросил Колька. «Значит, надо приспособить среду к индивиду. Пусть эмигрирует, пока не вымер». «Он еврей?» «Нет, по-моему. Диссидент?» «Биологический диссидент». В дверь постучали. Заглянул Алексей. «Можно?» — спросил он. «Заходите», — отозвалась Кира Владимировна. «Хотите горячего чаю?» «Очень хочу», — признался Алексей. «Спасибо. У меня есть сушки. Я их все время грызу». Алексей положил на стол пакет с сушками и сухарями. Колька с интересом рассматривал Алексея. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Кира Владимировна. «У меня радикулит», — соврал Алексей. «Не согнуться, не разогнуться». «А вы с кем живете?» — спросил Колька. «С женой. А что?» — насторожился Алексей. «А дети у вас есть?» «Есть. Дочь». «Ну вот видишь, размножается», — отметил Колька, глядя на Киру Владимировну. «Садитесь», — пригласила Кира Владимировна. Алексей присел к столу, начал пить чай, грея руки о стакан. «Вы где работаете?» — спросил Колька. «Мы проектируем строительство». «А вы конкретно чем занимаетесь?» «Я придумал автономные дома без коммуникаций. Батареи от солнца, можно построить белые города». «Я это где-то читала. Кажется, у Алексея Толстого. Голубые города». Алексей Толстой, между прочим, впервые выдумал лазерный луч в повести «Гиперболоид инженера Гарина». Это был плод его фантазии, а сейчас этот луч незаменим в науке и медицине. «Вас поддерживают?» — спросил Колька. «Нет. Мои белые города никому не нужны, только мне». «А любовница у вас есть?» — вдруг спросил Колька. Алексей покраснел и приблизил лицо к стакану. «Не смущайтесь», — сказала Кира Владимировна. «Это мы не запишем в историю болезни». Алексей молчал, грыз сухарь. «А она тянет вас из семьи?» — спросил Колька. «Нет», — ответил Алексей. Ее устраивает статус любовницы?» «Не думаю», — ответил Алексей. «Сколько вы зарабатываете?» 180 рублей». «Вам хватает?» «Нет». «А как вы выкручиваетесь?» «Жена работает». «Все ясно», — сказал Колька. «Я попрошу вас пригласить ко мне вашу жену», — сказала Кира Владимировна. «Зачем?» — испугался Алексей. «Небольшая формальность», — успокоила Кира Владимировна и посмотрела на часы. «Если сможет, пусть подойдет в течение часа». «А бюллетень дадите?» — настороженно поинтересовался Алексей. «Ну, конечно, на неделю», — уточнил Алексей и показал на пальцах 7 дней. «Можно и больше». «Больше не надо», — благородно отказался Коржиков. «У меня дела, которые за меня никто не сделает». «Это наше с вами заблуждение», — вставил Колька. «Все сделают и без нас. Всех нас можно заменить и подменить другими». «Другие — это уже другие, а мы — это мы», — не согласился Алексей и поднялся. Он попрощался и вышел за дверь. Кира Владимировна и Колька молчали какое-то время. «Никакой обреченности в нем нет», — заключил Колька. «Для 180-рублевого инженера он неплохо приспособился. Жена работает, любовница терпит, белые города. Кстати, комплекс непонятного гения». «Материальная неудовлетворенность». «Гиперсексуальность, отсутствие творческой реализации. Не приспособится. Вымрет». Кира Владимировна стала молча пить чай и так же, как Коржиков, грела руки о стакан. Лена Коржикова, жена Алексея, обожала цветы. И ее квартира была похожа на зимний сад. Цветы в горшках и горшочках, фикус в катке и даже маленькая пальма с шерстяным стволом. Сама Лена тоже походила на нежный цветок, бледная блондинка с тонкими руками и тихим голосом. В данную минуту она сидела за машинкой и печатала одним пальцем, диктовала себе «Условия квалификационного соответствия». Дочь Наташа, 15-летняя девушка, слушала Челентано. Наташа любила мерить купальники и ходить в них под музыку. Может быть, она готовилась к конкурсу на фотомодель. Наташа поет вместе с Челентано. У них вместе получается просто замечательно. Кайф, правда? «Пойди проверь жаркое», — предложила Лена. «Сейчас». Представляешь, ко мне Ленка Харлампьева подходит и говорит. «Какое ты имеешь право любить Сорокина, если я уже его первая полюбила, я его давно люблю?» Я говорю. «Когда это ты успела его полюбить, если он в 3-м классе уехал с родителями в Бельгию, а вернулся только в этом году?» А она мне. «Вот в 3-м классе я его и полюбила. Представляешь? Идиотка!» «Все у тебя психи, идиоты, одна ты хорошая. Не знаю, хорошая я или нет, но все вокруг действительно психи ненормальные». «По-моему, горит», — предположила Лена. «А Сорокин мне сказал, исполнится 18 лет, поженимся. Я с его родителями буду жить. У его мамаши шапочка из перьев, а папаша вообще мордоворот», прокомментировала Лена. «Откуда ты знаешь?» «На классном собрании видела. Лысый, нос как клубника. 40 лет, а выглядит на 60. Вон наш папочка, как мальчик». «Ответственная работа делает ответственную внешность», защищает Наташа своего будущего свекра. Появляется Алексей. «По-моему, чем-то пахнет». «В духовке обед пропадает», спокойно доложила Наташа. Алексей отвешивает дочери подзатыльник. Она живо выходит на кухню, он неодобрительно смотрит ей вслед. «А я 3-ю главу закончила печатать», — доложила Лена. «С 7 утра сижу, спина затекла». «Напрасно ты эту главу перепечатала. Шеф сегодня все зарубил». «Боже мой, это не кончится никогда. Это какая-то прорва». «Значит так, быстро одевайся и беги в поликлинику. Кабинет 24, на 3-м этаже. Возьмешь мой бюллетень на неделю». «Ты болен?» «Да, радикулит. Не согнуться, не разогнуться». «По-моему, ты прекрасно сгибаешься и разгибаешься». «Некогда. Беги быстрее, а то она уйдет». «Ничего не понимаю. Почему я должна идти к врачу, если ты болен? Так надо. Дом на мне, студенты на мне, твоя диссертация на мне, так еще и твой радикулит на мне. Она сказала в течение часа, а прошло уже 40 минут. Здесь еще ходу 15 минут. Но у меня обед на огне. А эта корова на что? Это не корова, а девушка. Лена набрасывает пальто, уходит.